Надо же, как удачно, что ты спас меня в самый последний миг, и землянка твоя рядом с тем леском. Наигранно удивился я, намекнув Вольге, что он что-то не договаривает. Это не удача, а мой план. Старик отрицательно закивал. И моя землянка далека от того леса. Это как так? Я уже думал, что меня нечем удивить на сегодня. Не надо удивляться тому, с чем уже сталкивался. Старик улыбнулся. Иногда можно попасть в совершенно другое место, перешагнув грань. Попробуй только потом оттуда выбраться. Понимаешь, о чем я? Да. В голову сразу же пришли воспоминания о пространственной аномалии. А про болото откуда знаешь? Во снах видел. Вольга пожал плечами, и я ему не поверил. Тот, кого ты называл черным, питая злобу ко всем. Но к тебе он испытывая ненависть, исключительной силы. Ненависть и зависть. Просто хочу тебе предупредить. Ему-то и завидовать мне? Хочешь сказать, он пришел за мной? Но я его не знаю. Да и убивать меня он как-то даже не торопился, как и всех нас. Скорее пугал. Или растягивал удовольствие. Вольга ухмыльнулся. А ты видел его лицо? Нет. От осознания простого факта меня пробрала дрожь. Тогда не можешь знать точно, знаком ты с ним или нет. И кому я так насолил? Тебе это лучше самому узнать. Старик пожал плечами. И что мне теперь делать? Найти его первым. Легко сказать. Особенно, когда я понятия не имею, кто он такой и что я ему сделал. А ты узнай. Тебе многие только благодарны будут. Ты будто подбиваешь меня. Ты прав. Я бачил, як ты активировал артефакт. Такое не каждому дано. А еще ты связан с ним, с черным. Так кого мне еще подбивать? Активировал артефакт? Разве это не их естественная реакция с кожей? Ты сам себе врешь, лоцман! Мое прозвище старик сказал с особым выражением, будто упрекая. На тебе лежит часть ответственности за появление этой твары, раз она так ненавистно шукает тебе. Поэтому ты должен с ним разобраться. Выслеживает еще лучше. Если на мне часть ответственности, значит... И еще на ком-то. Логически подметил я. Верно. Обычный сталкер вряд ли может дать такую силу простому человеку. Думаю, виновата случайность. Ты, старик, не лучше этого черного. От тебя веет холодом и жутью. Сказал я, нервно вздыхая и с опаской поглядывая на хозяина берлоги. Правда? С искренним любопытством спросил Вольга. Еще как? Внезапно воскликнул Егор. От неожиданности я вздрогнул и посмотрел на друга. Бледность немного сошла с его лица. Он глядел в потолок на маленькие огни. «Я даже сейчас это чувствую». «И куда нас угораздило, дружище?» Сенин закрыл глаза. «С ним все будет нормально?» Спросил я, переводя взгляд с друга на старика. «Будь лучше, чем ты думаешь, и быстрее. Вам обоим треба отпочивать и восстановить силы». «Сейчас, погоди!» Старик на несколько минут вышел из берлоги. Снаружи уже сгущались сумерки. За время его отсутствия я не сводил глаз синего цветка. Вольга вернулся, и в руках он держал две алюминиевые кружки, из которых исходил пар, будто там было что-то горячее. «Вот, это вам надо выпить обоим, чтобы взбодриться!» «Снова фокусы какие-то!» Сказал я с настороженностью, но кружки принял. Отвар ничем не пах, и действительно был немного горячим. На первый взгляд обычная вода или кипяток, надо так надо. Вряд ли у старика был злой умысел. В голове промелькнула недавняя мысль и уже устоявшийся принцип – доверять никому нельзя. Однако что-то заставило небрежно отмахнуться от этой идеи, позабыть про этот могильный холод, исходящий от Вольги. «Чего задумался, лоцман?» Старик сощурился. «Да нет, ничего». Я напоил Сенина. Тот находился в бредовом состоянии, но глотательный рефлекс сработал. Затем я взялся за свою кружку. Руки сами вели ее ко рту, будто там был добротный алкоголь или же просто освежающая вода в жаркую погоду. Руки меня не слушались, но меня почему-то это устраивало. Кружка оказалась у рта. Я запрокинул голову и выпил все до дна. Я очнулся от яркого солнечного света. Рядом лежал Сенин. Он был в сознании, но выглядел болезненно. Поднявшись на ноги, я первым делом ощутил необычайную бодрость и заметил, что страшная гематома на груди Егора стала гораздо меньше, а кости будто бы вернулись на свои места. Что за чертовщина? Каким-то образом мы оказались на железной дороге. Я осмотрелся. Увидел поросший кустарником мост, ржавый указатель и пара таких же ржавых вагонов. Мы недалеко от Янова. «Сможешь идти, Егор? Сейчас бы нормального врача». «Смогу, если поможешь». Я помог подняться Сенину. Он показался мне легче, чем я ожидал. Ему пришлось опереться об меня, и в такой манере мы пошли в сторону Янова. Однако вскоре впереди показалась группа бойцов в черных бронекостюмах. Я с облегчением поспешил им навстречу, несмотря на то, что они замедлились и осторожно взяли нас под прицел. Патрульная долгая. «Эй, это Синица, что ли?» Кто-то из долговцев издалека узнал Сенина. «Да, он ранен, ему нужна помощь. А ты кто такой?» «Лоцман». «Не слышал о таком. Ладно, подходите ближе». Судя по всему, со мной говорил командир отряда. Он опустил оружие и дал сигнал своим бойцам. «Сталкеры? Это кто вас так потрепал? Помогите, у моего друга ребра сломаны». «Поможем. Сейчас пошлю бойца за носилками. Друга твоего потащим, здесь недалеко. А ты сам как? Сможешь идти?» «Смогу». «У тебя видок такой, будто ты черного сталкера повстречал». Насмешливая фраза резанула уши. Я закрыл глаза. Наверняка в тот момент мое лицо сильно перекосилось. «Эх, ты чего?» «Повстречал даже двоих». Глава 6. Воронов уже не казался таким недовольным, как раньше. Он кивал в такт моему завершающемуся рассказу. Точнее, очередной главе Онова. «Ну, наконец-то! Хоть что-то конкретное! Правда, этот внезапный враг, еще Вольга, как и тот мужик с цветком, они будто персонажи сказки!» Генерал, кажется, терял доверие к моей истории, но я отчетливо распознал разгорающееся любопытство в его глазах. «Думаете, я все выдумал?» «Допускаю такое», — сказал генерал с улыбкой, пожимая плечи. «Мне просто интересно, к чему ты ведешь. Сложно на ходу придумать такую историю. Что же там в конце такого, после чего я смогу закрыть твое дело и узнать все, чем интересуются наши ведомства? Будет большим разочарованием, если окажется, что ты просто тянул время или придумывал небылицы забавы ради». «Поверьте, вы не разочаруетесь», — утвердительно заверил я. «Ты послушался Вольгу. Пошел искать своего врага». В каждом слове генерала слышалась легкая насмешка, но я оставался непреклонен. Мы будто поменялись местами, и теперь настал черед Воронову поясничать, а мне сидеть с серьезным лицом. «Если бы». Я вздохнул. Энтузиазм быстро прошел. «Знаете, нужно было зарабатывать денежки. Я оттянул все на себя, пока Егор на время выбыл из игры. Как вы понимаете, мы с ним не на роскошную жизнь деньги собирали». «На что же тогда?» «А это я вам потом расскажу. Самое интересное в этой истории – участь черного, да и в целом участь людей, которая заслуживает справедливого наказания, некой, что ли, кармы». Есть на краю зоны заведения пикник. Находится оно в небольшом заброшенном поселке, некогда примыкавшем то ли к воинской части, то ли к пресловутому секретному предприятию. Кто на самом деле владеет этим заведением, до сих пор секрет, но место стоящее. Двухэтажная панелька стоит среди своих серых и опустевших собратьев. Выделяется тем, что все окна целые, даже пестрят современными стеклопакетами. Первый этаж защищен решетками и стальными ставнями. Фасад здания ежегодно подкрашивается в желтый цвет, который, как путеводный маяк, привлекает внимание страждущих. Сама территория хорошо охраняется частниками. Поговаривали, что многие из них раньше состояли в рядах наемников. И речь шла не про мелкие компании, а ту загадочную организацию, которая могла позволить себе очень многое в зоне, из-за чего и считалась серьезной силой наравне с вполне осязаемыми группировками вроде «Долга» и «Свободы». Я знал, что слухи не соответствовали правде. Патрулирующие окрестности пикника бойцы заслуживали уважения, но все равно они тянули на бывших наемников, хотя бы потому, что таковых не бывает. Оттуда просто так не уходят. А если кому и удается, то никаких распространений и откровений о собственном прошлом не допускается. Благо, я наемником фактически никогда и не был, но с учетом весьма болезненного и неприятного прощения никому об этом без необходимости не распространился. Часть первого этажа пикника занимало питейное заведение – бар. Внутри было грязновато, шумно, многолюдно, но уютно. Беспорядок и шум не имеют значения, когда ты продрогший и голодный сталкер, прошедший десяток километров на своих двоих и повидавший всякого. В таком состоянии неказистые пьяные рожи маргиналов воспринимались за своих, хотя таковыми мы здесь все и являлись. Кого я обманываю? Все оружие и снарягу пришлось оставить еще на входе вышибалом под ответственное заведение, за выданный взамен номерок. Таковы правила в похожих местах были распространены на территории всей зоны. Первым делом я решил избавиться от сырого и провонявшего дождевика. Мускулистый двухметровый вышибала, который обыскивал всех входящих, даже не поморщился и спокойно передал мои вещи коллеге за стойкой хранилища. Видимо, и не такие вонючие и замученные сюда захаживают. В пикник я ходил редко, когда хотелось почувствовать себя ближе к цивилизации, отдохнуть и, конечно же, сбыть отдельные артефакты по привлекательным ценам, достаточно выгодным, чтобы ради этого пересекать непредсказуемую серую зону. Серой зоной мы называли обширные территории, где на несколько квадратных километров нельзя было встретить даже случайного привала, не то что крупной защищенной базы. Я направился к стойке, нашел свободное место и устроился на барном стуле. Мои соседи выглядели уже изрядно набравшимися, но спокойными и молчаливыми. Шум в баре шел в основном из зала с бильярдом и закрытых кабинок, которые чаще выбирали состоятельные и скрытные сталкеры, либо мутные дельцы. Бармен, не сильно обремененный работой, сразу же направился ко мне с уже заготовленным стаканом. Граненым, как старые добрые, какие я, к счастью, не застал. Высокий и худой мужичок, на десяток лет старше меня, но уже лысый, причем было видно, волосы его выпали. Гладкий череп белел без намека на хоть одну волосяную луковицу. Радиация спустя годы даже не в критических дозах приводила к неприятным последствиям. Одет бармен был в черный фартук поверх белой рубашки. И плевать, что та рубашка давно уже уселась и помялась, покрылась желтыми пятнами, потому что такой дресс-код был под стать этому заведению и его клиентуре. «Выглядишь так, будто за тобой стая собак гналась. А ты, чтобы легче было бежать, скидывал все нажитое!» Лысый громко расхохотался. На его смех никто из местных пьянчуг не обратил внимания. «Еще чего. Свой хабар сам и под угрозой смерти бы не оставил». «Ха! Сразу видно, наш сталкер!» Лысый уважительно выпятил нижнюю губу, а я догадался, что он и сам когда-то ходил в зону. Вот и насобирал себе на лысину. «А что, есть здесь и не наши?» Спросил я лишь в целях поддержать разговор. Затем добавил. «Мне бы перекусить чего и выпивки на второе. Покрепче, но немного». «Принял. А вопрос хороший». Бармен понизил голос и зачем-то осмотрелся. Он достал из термоконтейнеров выпечку и горячее в одноразовой посуде. Очень скоро передо мной оказалась пластиковая тарелка с ароматными пирожками. Тарелка борща со сметаной, а на второе – картофельное пюре с котлетой. Запить было предложено чаем. Выбирать не приходилось. Ассортимент здесь был ограничен, но для зоны невероятно богат. Я с удовольствием накинулся на свой обед, попутно слушая бармена. «В последнее время к нам повадились всякие шпики ходить и выспрашивать всякое. На прошлой неделе выкинули одного на улицу, потому что скрытно пронес оружие». «Шпик? Это что такое, свиное сало?» «Так раньше называли тайных агентов. Шпионов невежда». Закатив глаза, проворчал бармен. Один из недавних здесь искал сталкера по прозвищу Лоцман. Последние слова бармен сказал в полголоса. Кусок печеного пирожка встал у меня в горле. Я с трудом сдерживался, чтобы не выдать себя. Как ни в чем не бывало, сделал вид, что сильно увлечен приемом пищи. Поскорее начерпал бульона с борща, чтобы застрявший кусок прошел дальше. Не хватало еще раскашляться и выдать свой неуместный нервоз. «Наверное, не повезло этому лоцману», — хмыкнул я. «Кто знает?» Бармен пожал плечами и снова осмотрелся. Все сидящие в зале и за стойкой были уже слишком пьяны. Рядом со мной какое-то тело и вовсе уткнулось в тарелку с сухарями. «А тебя как звать? Раньше тебя здесь не видел». «А я в том году заходил. Здесь еще работал такой полноватый мужчина в возрасте. А зовут меня Бивень». Я ляпнул первое, что пришло в голову. Хотя насчет прошлогоднего посещения не соврал. Намеренно добавил детали для правдоподобности. «Понял, Бивень. Будем знакомы. Меня можешь барменом звать. Мне прозвища не нужны. А тот мужчина возрастной... мой батя. Царствие ему небесное. Хотя я и сам не молод уже. Я, так сказать, унаследовал это место». «Соболезную. Хороший был мужик», — сказал я искренне и приступил к чаю. «Нет, хреново он был мужик, и отец тоже». Бармен махнул рукой. В его взгляде на миг промелькнуло недоверие, которое я успел заметить. Признаться, не знал его особо. Просто говорят о мертвых либо хорошо, либо ничего. «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — сказал бармен. Его мысль мне понравилась даже больше. В ту же секунду проснулся и заворчался сталкер по соседству. Он сидел по правую руку. Судя по всему, чувствовал себя неважно. Коротко стриженный, как и большинство в зоне, он повернулся ко мне. И не будь я таким уставшим, то, наверное, отпрянул бы и опрокинулся на пол. Передо мной предстал майор с немного опухшим лицом и остатками сухарей на лице. «Ух ты! Бивень! Дружище! Ты это?» — воскликнул майор и хлопнул меня по плечу. Я растерялся и чуть было не назвал того майором. «Да, метро я забыл». «Как же забудешь такое?» — растерянно ответил я. «Не хочешь на улице проветриться? Вспомни былое время». «Да, я как раз доел». Окрестности пикника предстали передо мной во всей красе. Впервые я мог не спеша оценить этот заброшенный и тихий поселок на отшибе зоны, пока прогуливался в компании старого знакомого. Не очень-то я его и рад был видеть. Мы именно что прогуливались. Для зоны это было кощунством, но сильная удаленность от центра способствовала некому расслаблению. Это было заметно по местным патрулям. Охрана пикника небольшими отрядами расхаживала по улочкам вальяжно и в развалочку. Пара таких патрулей облюбовали крыши заброшенных двухэтажных панелек и устроили там пьянку. Я заметил, как на углу одной из крыши курил снайпер, бесстыдно обозначая свою позицию ярким огоньком тлеющей сигареты. Рядом с ним в ночи можно было разглядеть темный силуэт снайперской винтовки, чей ствол был направлен в небо. Сам он закинул ногу на завышающийся бордюр и оперся локтем на подогнутое колено, будто еще попутно тренировал растяжку. Они чувствовали себя здесь хозяевами и не без оснований верили в свое численное превосходство перед любым противником. Штат местной охраны внушал. Мне казалось странным, что для такого места владелец пикника нанял столь многочисленную охрану. И где они все обитают? Номеров в отеле с учетом потока постояльцев не хватило бы на всех. Наверняка где-то есть подобие казарм или тайного убежища. На выходе мы взяли с собой оружие и ничего больше. Затем расхаживали кругами по единственным трем улицам городка. Старались держаться подальше от патрулей, хотя им вроде бы до нас не было никакого дела. Кроме двоих слоняющихся сталкеров, здесь было полно любителей отойти в кусты или просто устроиться под стенами дома в обнимку с бутылкой. Когда рядом все же проходили патрули, майор переходил на пространные беседы. «И почему в зоне постоянно так пасмурно? Ни хрена это не романтично». Майор втянул воздух громко полной грудью и выдохнул. «Хорошо здесь. Даже не хочется в Клоаку возвращаться. А ты сильно ходок по Клоакам? Нет, конечно. Мне той лаборатории хватило. Я ведь тебя даже тогда толком и не поблагодарил за помощь. Ой, я сейчас расплачусь, это так трогательно. Съязвил я. За помощь поблагодарить? Я твою жизнь спас там, и не раз. Надо признать, у нас был взаимовыгодный союз. И мы помогли друг другу равноценно. Если бы не ты, я бы туда не полез, а спокойно вернулся к винорезу, сдал бы задание и получил деньги. Ты получил деньги, и даже больше оговоренного. Но какими усилиями? Вопрос был риторический. Мы остановились. Майор огляделся по сторонам. Убедился, что посторонние глаза и уши скрылись из виду. «Послушай, сейчас я всего лишь простой сталкер по прозвищу Митра. Чего ты докопался?» Майор понизил голос. «По Клоакам я не хожу, а здесь, чтобы тебя перехватить». «Меня? Какая честь! Тихо ты!» — шикнул майор. «Те шпионы, про которых тот бармен рассказывал, твои люди?» «Нет. Разведка наших псевдобратьев опять лезет, куда не надо. Кого смог, устранил на подходах». Майор хмыкнул и ехидно оскалился. «Какая разведка?» С полным непониманием спросил я. «А ты кто тогда такой? Я думал, ты сам из каких-то структур, если...» «Ты прав. Майор меня перебил. Но давай пока не будем об этом. Кстати, в барном с тобой лучше не возвращаться. Заберем только вещички и дадим дёру отсюда». «Это еще почему?» «Мой прокол». Процедил сквозь зубы майор и снова осмотрелся по сторонам. Улица пока пустовала. «Меня так-то Клещом зовут, по официальной легенде. А перед тобой и барменом я представился как Митра. Можно, конечно, допустить, что первое — мое прозвище, а второе — имя. Но все равно неубедительно». «Профессионалы так не прокалываются». Съехидничал я. «Да много ты знаешь. Сам-то чего начал мычать, как корова?» «Я симпровизировал. Неудачно, согласен». «Клещ тебе больше подходит. И что думаешь, бармен что-то заподозрил и теперь вышвырнет нас?» «Уверен, уже положил ружье на колено и всем дал команду с нас глаз не спускать. Может быть, и сейчас кто-то смотрит. Если уйдем сами, трогать не будут. Они в последние дни здесь все на взводе. Что-то не видно». Я кивнул в сторону того дома, с крыши которой раздавались пьяные крики и песни. «Да это все спектакль, может быть. Специально для нас. Не сочти за паранойю. Дело серьезное». «Ну ты и козёл», – прошипел я. «У меня полный рюкзак артефактов. Ни одного не успел сбыть». «Ну, сколько бы ты там заработал? 100 000? 200? Я все оплачу. А этот хлам выброси в помойку». «Еще чего? Это хабар, а не...» «Лоцман, завали хлебало. Ты даже не спросил, почему тебя все ищут». «Ну и почему же?» «Да мне в последнее время насрать, если честно». «Это что, апатия или смирение?» Майор растянулся в неприятной улыбке. «Или наш маленький лоцман повзрослел?» «Иди в жопу». Я отошел от майора на пару шагов в сторону. «Там, на болотах, когда ты меня заманил в ловушку, я еще сомневался, получится ли меня тебя прикончить и свалить». «Не получилось бы. Ни сил бы не хватило, ни духа. Сейчас не сомневайся. Если не убью, то покалечу 100%. Не нарывайся, майор. Могу сказать местным, что ты мне угрожал расправой, и заодно с этими шпиками». Рука легла на ремень ружья, которое пока что мирно висело за спиной. Меня даже не заботило, успею я достать его или нет. Настолько пробирала злоба. «Какой ты вспыльчивый стал». Майор наигранно нахмурил брови, улыбнулся и вытянул вперед открытые ладони. «Зачем нам драться, когда можно сотрудничать? Я же тебе пытаюсь помочь. Слышал что-нибудь про ублюдка с интересными талантами? Есть такой модный, любит черное, а глаза у него, говорят, горят красными, как у сущего дьявола». «Ага, у сущего». Я оскалился, но злость быстро отступила. На смену пришло любопытство. «А ты откуда знаешь?» «А, хотя у кого я спрашиваю? Предпочитаю называть его черным». «Черный сталкер, типа? Много чести ему. Пусть будет просто черным, как собака дворовая». Вещи нам отдали без промедлений, Но я все равно заметил косые взгляды охраны. Может быть, так проявлялось посеянное майором паранойя? Может быть, слова старого знакомого и вовсе были ложью, лишь бы вымыть меня из пикника. Я уже не знал, во что верить, просто поддался майору. Впрочем, когда-то он сдержал слово и даже не стал меня убивать, вместо этого пожертвовал своим агентом в лице торговца-винореза. Может быть, теперь пришло время последствий. Именно последствий, а не возвращения долга. Никогда не признаю, что чем-то могу быть должен человеку, втянувшего меня против воли в грязные дела силовиков. Уже через пару часов мы шли по ржавым железнодорожным путям. Оба молчали. Говорить пока было не о чем, да и не стоило в таких-то сумерках. Разве что майор обмолвился, что направляемся мы к его тайнику, где ему нужно будет пополнить снаряжение и отметиться. Мы свернули с пути, когда из-за туч показалась яркая растущая луна. Продрались через плотные колючие кусты, где, казалось бы, не может быть никаких ориентиров и троп. Вышли к разбитой грунтовой дороге и повстречали небольшую стаю слепых псов. Собаки находились в паре десятков метров, но стоило им нас учуять, как они побежали в противоположную сторону, издавая на ходу жалобный скулёж. Слепые псы в небольших количествах трусливые твари, да и на окраинных зонах вблизи к оазисам цивилизации мутанты вели себя осторожнее. Сказывалась повышенная плотность людей, а также регулярные рейды военных на бронетехнике и вертолетах. До этих слепышей никому нет дела. Наверняка основную стаю расстреляли из пульмета какой-нибудь сержант забавы ради. А вот был бы здесь мутант посерьезнее, уже давно бы объявили охоту и прилетел бы какой-нибудь генерал, чтобы лично изловить или убить тварь. А затем сделать несколько зрелищных фото с тушей. Среди сталкеров даже ходила молва про одного неугодного генерала, которого якобы по ошибке в очередной сафари отправили не на окраину, а прямиком на свалку, что неподалеку от кладбища техники. О генерале с тех пор, как говорят, никто ничего и не слышал. Тайник майора я представлял очень просто. Какая-нибудь очередная вырытая могила, которую надо будет сначала раскопать, потом закопать. Может быть, там будет ящик противопехотных мин или РПГ. Парочка диковинных устройств, полученных от ученых. Ожидания не оправдались. В ночи, освещая путь налобными фонарями, мы добрались до причудливо бугристой поляны, на которой было полно всякого ржавого металлолома и торчащих из-под земли бетонных обломков. Внутри заскребла тревога. Поначалу я даже принял местность за окраину свалки, но до нее быстрее, чем до обеда следующего дня, мы бы не добрались. Нет. Майор притащил меня в какой-то могильник, и выглядел он очень довольным. Я достал дозиметр и, к своему сожалению, вспомнил, что забыл поменять батарейки, потому что запланировал это сделать после снятия номера в пикнике. Майор и здесь нагадил. Оставшегося заряда хватило, чтобы ужаснуться от подскочивших значений радиации. «Майор, ты рехнулся?» «Тише ты, не ори!» Дозиметр вырубился, но я услышал треск в кармане майора. «Возьми мой». Безумец протянул мне дозиметр, растянулся в улыбке и пошел вперед. «Чего встал? За мной!» «Радиация, не бойся, здесь ее нет». «Как нет? Ты точно с ума сошел?» Я видел, как зашкаливают табло, и показатели там были такие, что нам обоим можно было уже никуда не идти. Я вырубил раздражающее верещание динамика, хотя и это уже не имело смысла. «Это артефакт так работает. Он влияет на работу счетчика, но сам не испускает никакого вредного излучения. Неплохая имитация и защита от нежелательных гостей. Охотно тебе поверю в этот раз». Майор привел меня к останкам грузовика. Машина, будто пережила пожары за годы простоя под открытым небом, проржавела настолько, что по кабине трудно было определить происхождение. Кузов на грузовой платформе сохранился получше. То был небольшой вагончик, который обычно используют строительные бригады или аварийные службы. Я направил луч фонаря в единственное окошко вагончика. Там была лишь чернота и потрескавшееся стекло в грязных разводах. Майор пнул под днище кузова. Что-то скрипнуло. И прямо под дверцей расплавилась складная лестница в три ступеньки. В отличие от остального скелета, лесенку ржавчина не затронула. Судя по всему, она и вовсе была из алюминия. И к общим декорациям изначально никакого отношения не имела. Майор открыл дверцу и забрался внутрь. К моему удивлению, внутри загорелся свет. «Чего стоишь? Давай залазь быстрее, пока никто не увидел». Послышался из вагончика голос майора. «Да кто сюда вообще заходит?» Недовольно прошипел я и полез внутрь. Вагончик оказался сильно прокуренным. Майор зачем-то начал оправдываться, мол, сам он давно уже бросил курить. А конспиративной квартиркой пользуется кто-то еще из его коллег. По левому борту находился стальной шкаф на всю высоту. На нем висел массивный амбарный замок. Даже удивительно, как его затащили через входную дверцу. Далее располагалось раскладное кресло, за ним журнальный столик, а за столиком какой-то ящик, подозрительно смахивающий на холодильник. Весь правый борт занимала неведомая мне аппаратура. Два огромных шкафа, запутанными и беспорядочно сплетенными проводами, кнопки без подписи и маленькие светодиодные индикаторы. Судя по всему, аппаратура не работала. Майор устроился в кресле. Я бросил рюкзак на пол и сел на курточки. Уперся спиной в шкаф с мертвой аппаратурой справа. «И зачем мы сюда пришли?» «Спрашиваю». «Здесь нас никто не услышит». Загадочным видом ответил майор. «Только ради этого?» «Может быть, в будущем тебе понадобится убежище». «Пользуйся, дарю». «Как мило! Щедрый подарок!» Я и не скрывал своего недоброжелательного ехидства. «А теперь к делу. Я хочу знать, что ты знаешь про Черного. Я тоже хотел бы знать про него все, что знаешь ты. Он ведь связан каким-то образом с тобой. И об этом знают еще несколько игроков. Поэтому сейчас в зоне активно ищут двух человек, тебя и Черного». «Очень радостно это слышать». Процедил сквозь зубы я. «Мы с ним пересекали всего один раз. Еще он разворошил мой схрон на кордоне. Уверен на 90%. Не похоже, что он хочет меня убить. Скорее запугать или нагадить, как разгневанный ребенок. Ибо я чего-то не понимаю». «А какая между вами связь?» «После первой стычки появились предположения, что он может быть связан с моим прошлым. О Вальге я счел нужным умолчать. Может быть, он из тех людей, которым я когда-то насолил, если они так считают. Но на самом деле ничего плохого я никому не делал». «Все так говорят». «Ага, ты про наемников». Я даже не успел отреагировать на слова майора, но меня выдало мое изумленное лицо. Майор продолжил с довольной ухмылкой. «Да брось, я знаю. Все уже знают. Наемники, кстати, тоже. Им просто давно уже плевать на тебя. У них свои проблемы». «Да, в мою первую вылазку погибли двое. Возможно, кто-то из них выжил. Потом, когда я сбежал, был еще один отряд. Но их я знал мало. Командира точно в живых уже нет. Про остальных ничего не могу сказать». «Все наемники из второго отряда погибли. Их тела были найдены». «И про это ты знаешь?» «Конечно». «Значит, остаются тот и татуированный». Я на секунду осекся, вспоминая прозвище. «Святой. Да, так его звали». «Ты ведь даже и не пытался докопаться до правды», — с неуместным упреком сказал майор. «Пришло время предпринять хоть что-то. У меня другой интерес. И он превыше всего остального». «Деньги?» «Да». «Зачем они тебе?» — недоумевал майор. «Не похоже, что ты копишь на мечту или движим бесконтрольной алчностью. Я тебя давно раскусил. Расскажешь, в чем дело?» «Вряд ли. Удивительно, что ты знаешь про мою связь с наемниками, но ничего больше». «Мне больше ничего и не нужно было». Майор на несколько секунд замолчал, будто подбирал нужные слова. «Послушай, лоцман, если тебе нужны деньги, я могу все организовать. Взамен ты поработаешь на меня, и при этом все будет в твоих же интересах. Назови сумму». «Видел не раз в фильмах такое». Я достал из кармана КПК, открыл калькулятор и ввел все еще внушительное для меня число, затем передал майору. «Извини за пафос, могу себе позволить». Майор, взяв КПК, внимательно вгляделся в набранные цифры. Посчитал их количество. Судя по выражению лица, что-то быстро прикинул у себя в голове. «Идет, не проблема». Майор пожал плечами. «Нет, правда. Половину хоть сейчас. Только помоги мне с этим Черным разобраться». «Вот так просто? Неужели он так важен?» «А разве это не очевидно? Ты же видел, на что он способен. Гаденыш успел насолить уже многим в зоне, и даже за ее пределами. Вот как? Я согласен. Есть у тебя какой-то план? Глава 7.1. В 5 километрах от места, которое сталкеры иногда называли «темной долиной», находились останки некогда закопанного хутора. По какой-то причине ликвидаторы оставили 3 дома. Они были расположены почти в ряд среди молодых порослей кустов и тонких деревьев. Природа брала свое, и с каждым годом зона все больше походила на заповедник. Я разглядывал в бинокль обветшалые домики и за полчаса не увидел никаких признаков жизни. Ни дыма, ни бдящих на подступах сталкеров, ни одной искусственной метки ориентира, никаких движений. Не было даже зачастую приметного мусора, который обычно сваливают в ржавую бочку или прямо под дом. Если кто и основал там базу, то либо чрезмерно осторожничал, либо давно ее покинул. Майор, который в сталкерской сети действительно назвался Клещом, так и не ответил на мое сообщение. Я отправил четкий и вполне рациональный вопрос. «Почему меня никто не встретил? Я сам должен туда лезть». Как научил меня собственный опыт, лезть в заброшенное поселение даже в составе отряда – опасная затея. Да, в зоне любую покинутую застройку лучше обходить стороной, если там уже не обустроили силами большой группы безопасную и надежную базу. В бинокль я разглядел довольно широкую водопропускную трубу, которая, судя по свету, была не зарытой, сквозной и вела прямо к тем 3 строениям. Видимо, раньше прямо через хутор тек ручей, но теперь он высох, а вот трубу могли облюбовать неприятные аномалии. Солнце уже склонилось к западу, еще 0.5 часа, и придется ползти в сумерках, либо же возвращаться. Впереди неизвестность, по всем признакам пустышка, может и вовсе смертельная опасность. Позади ночная прогулка по не самым приятным местам. Майор не отвечал. Опять этот гад поставил меня в неудобное положение. Я набрал ему 2-е сообщение и все же решился идти вперед. «Выдвигаюсь. Надеюсь, ты был прав, и лагерь все же обитаем. Если подохну там, виноватым будешь ты». Водопропускная труба оказалась довольно широкой, даже больше, чем мне показалось издалека. Я смог пробраться через нее на корточках. Под ногами предательски шкрябали камни и песок. Звуки эхом разносились по бетонной полости. Мне повезло, что по пути не заверещали детекторы, хотя в таком случае я бы точно повернул назад и пошел в хутор по дороге. Я выбрался с другой стороны и огляделся. Отсюда хорошо было видно все 3 дома, а еще смеркалось. С каждой минутой становилось все темнее. В затылок уперлась холодная дуло. Я выругался от неожиданности, но, к собственному удивлению, не почувствовал ураставшего привычного мандража и проступающей испарины вдоль позвоночника. Может быть, я уже привык к таким неожиданностям? «Руки подними!» Послышался позади грубый голос. Я медленно исполнил, что от меня просили. «Кто таков? Зачем из-под тяжка сюда лезешь?» «По соображениям собственной безопасности», — сухо ответил я. «Откуда мне знать, кто здесь есть и кого нет?» «Самоумный, да? Кто таков, спрашиваю?» Ствол довольно сильно толкнул меня в затылок, отчего я невольно клюнул головой. «Лоцман я. Меня Клещ послал. Пароль... сейчас. Белесна на карасика». «Тьфу ты!» Давление затылка сразу же пропало. Меня приняли за своего, и я мог повернуться. «А чего сразу не сказал?» «Сказал же». Передо мной стоял небольшого роста мужичок, полноватый, с большим носом, чернявый и ухмыляющийся. Что самое интересное, на нем был самодельный маскировочный костюм из всяких веток и листьев, по тону действительно очень подходящий под местность. «Пошли к главному, лоцман, познакомлю. Меня можешь Бобром звать. Позывной у меня такой». Укутанный в зеленку на секунду опустил взгляд и скривился. Меня смутило даже неявное недовольство собственным позывным, а само уточнение. Сталкер, если вдруг и зайдет речь, может сказать, что у него прозвище, погоняло или, на крайний случай, кличка, никак не позывной. Бобр провел меня в центральный дом. К этому времени уже совсем стемнело. Бессознательная привычка или, быть может, потребность безопасности требовала костра, да хоть какого-нибудь источника освещения. Это место совсем не походило на обжитую базу сталкеров. Половицы скрипели под ботинками. В мрачном лабиринте пустых комнат с голыми, а порой и ободранными стенами, замаячили тени, и обозначился источник света в самом удаленном от входа помещении. В центре стоял одинокий стол, единственный из мебели. На столе трехлитровая банка, перевернутая широким горлышком к столешнице. В банке парил неизвестный мне артефакт, который выглядел как нечто неосязаемое, словно голограмма. Он испускал белый свет и немного разгонял темноту в помещении, хотя все равно не дотягивал до обычной лампочки. Пустые оконные проемы были затянуты серой ветхой тканью. В одной такой оконной ширме была небольшая прорезь, через которую что-то высматривал повернутый ко мне спиной человек. В дальнем углу помещения, накрытое такой же тканью, лежало что-то габаритное. Я не сразу понял, что под знакомыми очертаниями скрываются три человеческих тела. Горло подкатил ком. В помещении еще не витал резкий трупный запах. Значит, мертвецы свежие. «К нам гости! Лоцман, от клеща!» Сообщил кому-то бобр, переместившись в сторону и оказавшись чуть позади меня. Человек, который высматривал что-то через прореху в ткани, повернулся к нам. Он был высокого роста, под 2 метра, средней комплекции и по возрасту, возможно, немного старше меня. Растительность на лице всегда добавляет лет, а у него под носом красовались густые черные усы, ровные и показательно выстриженные, будто в зоне кому-то было дело до внешнего вида. «Лоцман». Сталкер удовлетворенно кивнул. «Я Плесун. Пока что главный здесь». Мы пожали руки. «Пока что?» — поинтересовался я. «В любой миг могу отправиться вслед за ними». Плесун кивнул в угол с трупами. «Тогда невольно придется передать командование сосункам». «Что ты имеешь в виду?» Ощущение подвоха нарастало во мне, как будто могло быть иначе, раз уж я снова работал с майором Клещом. «Имею в виду, что опытные офицеры лежат вон в том углу». Плесун стиснул зубы и на несколько секунд посмотрел куда-то в потолок. «Я не понимаю. Какие офицеры? Разве вы не сталкеры?» За спиной послышался смешок бобра. Плесун зыркнул на него так, что мне самому стало не по себе. Затем раздались удаляющиеся шаги. Кажется, любитель маскировки вернулся на пост. «Ну и что этот сказочник тебе наговорил?» Усмехнулся Плесун. «Клещ?» Я тяжело вздохнул, скинул со спины на пол увесистый рюкзак и уселся сверху. «Ну, он сказал, что здесь база сталкеров-одиночек, которые застолбили плодовитое место и таскают весь сезон артефакты. Не нарадуются. А недавно, мол, появились конкуренты и хотят выжить честных сталкеров силой. Всего-то и надо помочь ребятам отбить базу». «Да». Плесун вновь усмехнулся и раскрытой ладонью разгладил усы. «А помогать ребятам тебе зачем? С какой стати?» «Как сказал Клещ, у главаря этой группы есть ценная информация, которая мне и нужна». «Есть такая». Плесун кивнул и уже с более серьезным выражением лица продолжил. «Этот главарь, скорее всего, я. Вот только не было здесь никаких сталкеров. Да и лагерю 2 недели. Нам действительно нужна помощь. В живых осталось 5. Бобра ты уже знаешь. Еще 2 в окрестностях на разведке. Досталось нам знатно. В ближайшие сутки ожидаем еще 1 атаку». «И кто вас так потрепал?» Я завороженно смотрел на светящийся артефакт в банке. В глубине души я понимал, что мне уже было все равно с кем и против кого. Почему нельзя просто уйти отсюда? Зачем удерживать эти жалкие 3 дома? Кто вы вообще такие, если не сталкеры? «С Клещом мы почти что коллеги, хотя и не ладим иногда. Как ты его называешь? Майором? Так вот, он уже подполковник. Что же мне так везет? Покинуть дома не можем, нужно продержаться еще хотя бы сутки. Неподалеку установлен сканер, собирающий важные данные. Нападающие силы явно знают о сканере, правда, найти они его не смогут. Поэтому и пытаются нас всех перебить. У меня нет точной информации о происхождении противника. Они прут как зомби, все разодеты, будто бандиты. Нет на них даже примитивных средств защиты. Зато все оружие зарубежного образца очень дорогое. Даже догадок нет. Думаю, это маскарад, а нападающие напичканы какими-то психотропными веществами. При наших потерях в 3 человека противника уже изничтожено 2 волны по 15 человек. Они агрессивные и будто не боятся умирать. Но попадать по таким мишеням, которые из-за укрытия-то не прячутся, нам гораздо проще. А откуда информация про новую волну в течение суток? Скажем так, у нас есть связь с теми, кто может наблюдать за ситуацией сверху. Плесун поднял указательный палец и закатил глаза. Отряды тянутся со стороны темной долины, которая по неизвестным мне причинам недоступна даже для спутников. Может, ты что знаешь? Без понятия. Я отрицательно киваю. Ни разу не был в тех местах, да и желания нет. Жаль. На несколько секунд Плесун замолчал, сложил руки на груди, подошел к столу и уселся на край столешницы. «Ты ведь не один. Будет еще подкрепление». «В зоне трудно найти друзей, которые готовы вступиться за тебя», — сказал я, пожимая плечами. «Благо, у меня есть один такой друг, а у него свой друг. Завтра прибудут 2. Клещ будет?» «Нет. Он лишь сказал, что от меня требуется, и что ты, Плесун, можешь предложить взамен». «Да, информация. Я готов поделиться ею», — утвердительно сказал Плесун. «Только помоги нам. Придется рисковать, но ты ведь сам посчитал, что информация того стоит». «Да, я все не перестаю думать, что в очередной раз оказался заложником ситуации. Часто размышляя о свободе воли, есть желание послать все к чертям. Даже собственное чувство и принципы». «Я думаю, тебе надо передохнуть». Плесун посмотрел снисходительно. «Можешь располагаться где хочешь. В этом доме безопасно. Утром бобр или кто-то из молодых отведет тебя на небольшую экскурсию». Я проснулся рано утром, еще до рассвета. В одном из помещений дома был слышен чей-то громкий богатырский храп. На КПК пришло сообщение от Сенина. «Мы в 3 километров. Скоро будем». «Отлично. Появились реальные шансы. Может быть и правда, кто-то сгонял отряды зомби с темной долины? Ни разу ни о чем подобном не слышал даже в сталкерских байках. Я проверил свое ружье. Оно уже было почищено и перебрано. Даже не заметил, как за прошедшие месяцы прикипел к нему. Хотя и пользовался им редко. Большую часть времени оружие сталкера висит на плече или вовсе убрано в рюкзак. Среди нас мало любителей поиграть в войнушку. Наше дело — собирать и сбывать артефакты. А врагов и мутантов проще обойти стороной. Жаль, что сегодня такой трюк не сработает. Рюкзак оставил в доме. Взял лишь самое необходимое — медикаменты, легкий перекус и запас патронов. Затем вышел на крыльцо. На улице оказалось довольно холодно. Удивительно, что прохлада не пронизывала этот дом насквозь. Я поежился и поднял ворот куртки. Окрестности обволокло густым туманом. Стало заметно светлее. Солнце уже наверняка поднималось над горизонтом, но тучи и туман не давали насладиться красно-оранжевым рассветом. Там, на небе, царила лишь серая хмарь. У крыльца я немного размялся, чтобы не продрогнуть от холода и хоть как-то подготовить тело к трудному дню. Я надеялся, что кто-то из подопечных Плесуна рыщет в этой серой пелене и сможет предупредить остальных, если появится враг. Погодные условия были самые подходящие для внезапного нападения. Мои мысли прервал приближающийся шум. Неизвестный передвигался рысцой. Бряцали то ли металлические карабины, то ли крепление и ремень оружия. Я вскинул ружье. В пелене тумана замаячила человеческая тень, и я быстро опознал в нем союзника. Поначалу мне показалось, что навстречу двигался бобр в своем маскировочном костюме. Однако этот был выше ростом и стройнее. Лицо измазано темно-зеленой краской. «Ты лоцман?» – пробасил боец из отряда Плесуна. Выглядел он моложе меня даже под слоем грима. «Я...» «Командир попросил провести тебя к трупам противника. Может, ты что-то увидишь, чего не увидели мы?» Меня можешь звать Остапом. Ладно, пошли. Я пожал плечами и закинул ружье за спину. По словам Остапа, нужно было отойти от домов на восток, где они устроили братскую могилу. В основном всю дорогу замаскированный молчал. Он смотрелся посерьезнее бобра. В его движениях была видна серьезная физическая подготовка. Мы миновали песчаный обрыв высотой не больше 2 метров и оказались в причудливой местности, где росли молодые деревья, а их корни выпирали из-под земли, где-то частично, а где-то и полностью. Местами земля дыбилась. Самые толстые корневища были покрыты мхом и тонким слоем грунта с пробивающейся травой. «Что это за место?» — поинтересовался я, прислушиваясь к детектору. Тот пока что молчал. «Без понятия», — ответил Остап. «Здесь таких причуд полно, в радиусе километра. Мне кажется, поэтому нас и отправили сюда, с тем чертовым сканером». Я расслышал весьма явное недовольство в словах Остапа. «А разве ты, сталкер, не встречал в зоне подобных мест?» «Было дело, но каждый раз попадалось что-то новенькое. Остап указал мне на братскую могилу, которая представляла собой 2 ряда трупов. От них уже сильно несло, отчего мне пришлось прикрыть нос воротом куртки, хотя это не сильно помогло». «И не лень ему было всех сюда таскать и раскладывать?» — спросил я сквозь ворот. «А что поделать? Правила у нас такие. Их еще надо будет закапывать или сжигать». Остап покачал головой и уселся на ближайший покрытый мхом корень. Он будто не замечал трупной вони. «Веселая у вас организация». Я приблизился к трупам. Было не так много времени, потому что иначе все это мероприятие грозило мне вывернутым нутром. Мертвые были разодеты в обычную гражданскую одежду с неким намеком на обожаемый бандитом стиль. Китайские кроссовки, кожаные куртки или спортивные ветровки. Вот только слажены убиенные были действительно по-спортивному. Лицами даже мертвыми, посиневшими и распухшими, они больше походили на вояк, нежели на невежественных хари-гопников. Часть трупов была в полураздетом состоянии. Кожа подозрительно чистая, без намека хоть на какие-нибудь наколки. «Это не бандиты». «Да ладно! Может, что поновее есть?» Усмехнулся Остап. «Можешь не обыскивать, у них ничего, кроме оружия, не было». «А где оружие?» «Оттащили в дом. Там у нас уже мини-арсенал, пригодится». «Тогда не знаю. У них нет даже тюремных портаков, а на зомбированных не похожи. Те обычно еще при жизни уже мертвы». «Что бы это ни значило?» Остап хмыкнул и поднялся с корневища. Я тем временем поспешно отошел от выложенных тел. «Все же, одну татуировку мы нашли». Остап достал КПК и протянул его мне. На дисплее было фото плеча. Поначалу я подумал, что там банальное обозначение какого-нибудь армейского братства. Татуировка в форме остроконечного камня, будто то был наконечник стрелы древних времен, когда люди еще не научились обрабатывать железо. Камень опоясывали овальные контуры орбиты, а у основания изображались немного криво набитые расправленные оперенные крылья. Я взял КПК, чтобы лучше рассмотреть изображение. «Знаешь, что это?» — поинтересовался Остап. «Как-то ты безрадостно смотришь на нее». «Просто очередная итерация известных образов». Я отдал Остапу его КПК. «Любой сталкер скажет, что это монолит». «Монолит? Те фанатики из Припяти и окрестности ЧАЭС, которые поклоняются камню?» Остап нахмурился. «А ты что скажешь сам?» «Вооружены хорошо. Прут как зомбированные. Все сходится. Вот только не ожидаешь встретить их здесь, да еще и переодетых под гопоту». «Возвращаемся. Расскажем все командиру». Туман спал, трава полнилась ростой. На обратном пути я, будто ребенок, старался сгрести носком ботинка как можно больше росинок. Удивительно, но происходящее вокруг меня не сильно тревожило, и в то же время такая внутренняя реакция оказалась странной. Я либо обрел уверенность, либо потерял смысл. Плясун уже ждал нас на крыльце. С ним было еще 2 человека, которых я узнал сразу же со спины. У Остапа поначалу возникли вопросы. На разукрашенном лице появился настороженный взгляд. Но Плясун быстро разъяснил ситуацию. «Остап, Это Синица и Смит, друзья лоцмана. Собственно, то самое подкрепление, которое нам обещал Клещ. «Тогда шансы есть», — оптимистично заметил Остап, с любопытством разглядывая Егора и американца, а затем посмотрел в сторону, где у прогнившей ограды стояли раздутые до предела рюкзаки и длинные свертки. «А это гостинцы для наших поклонников?» «Именно», — качнул головой Синин. «Тащили с болот это барахло, даже не знаю, когда мой старый друг успевает эти схроны оставлять по всей зоне». «Вы что-то выяснили?» — спросил Плесун у Остапа. «Да, нас прессуют отряды Монолита», — ответил Остап с такой интонацией, будто у него спросили, который час. «Чего?» Вырвалось удивление из уст Сенина. Я посмотрел на друга ироничным взглядом, мол, что не такое еще узнаешь сегодня. Затем Плесун обратился ко мне. «У тебя есть план?» «Да, есть. У нас. Точнее, вот у него». Я кивнул в сторону Смита, который в своей манере стоял молча. Сегодня он был в скромной сталкерской куртке, без примечательного синего бронежилета. «Он у нас более опытный по вопросам тактики». «Да ну». Плесун посмотрел на американца оценивающе. «Ну, расскажите нам уже, что придумали». «Все очень просто», — начал Смит. «У нас есть РПГ и три выстрела к нему. Парочка противопехотных мин. Если противник подступает волнами, да еще и без особой организованности, то хитрый план и не нужен». «Нужна слаженность и огневая мощь», — вставил свое слово Остап. «Верно», — кивнул Смит. «Было бы неплохо узнать плотность следующей волны и сколько нам нужно здесь продержаться». «Она будет больше, насколько не знаем», — сказал Плесун. «А ждать нужно еще сутки». Весь день прошел в ожиданиях. Бобр, то и дело появляющийся в центральном доме, выразил надежду, что так будет все следующие сутки, а потом мы мирно уйдем отсюда, забрав загадочный сканер. Все же он был слишком трусоватым для разведчика. Ближе к вечеру Плесун показал нам арсенал, который удалось собрать с трупов. Груда оружия прямо посреди комнаты соседнего дома и, конечно же, бесполезная груда. Гораздо больше пользы предоставляли патроны и боеприпасы, а их собрали совсем немного. Я заметил, что ни разу так и не пересекся с еще одним бойцом их отряда. Плесун на мой вопрос отвечал нехотя. «Там боец сам себе на уме. Как вернемся, я сделаю так, чтобы больше он в моем отряде не состоял. Субординацию, конечно, не нарушает, докладывает своевременно, но до сих пор шастает по сектору в одинокого. Странный он, необщительный, но как воин очень умелый, потому что учился...» Плесун вовремя кашлянул и замолчал. «Все правильно. Этого нам знать тоже не нужно. Ближе к вечеру на все том же крыльце центрального дома я пересекся с Егором, для остальных — Синицей. Сенин курил и, судя по количеству боеприпасов под сумках, уже был во всеоружии». «А вот и ты», — сказал Егор, увидев меня. «Странные у тебя, конечно, друзья. Но половина особо уже на счете». «Странные друзья? Ты это про себя?» Я ухмыльнулся и присел на останки порога. На несколько секунд в глазах потемнело. И все тело одолело странная и неуместная слабость. Я даже пошатнулся, но вовремя поймал равновесие. «С тобой все нормально?» Егор смотрел на меня обеспокоенным взглядом. «Да, просто какая-то слабость последнее время накатывает. Сна не хватает как будто». «Понимаю. Мы еще и не молодеем с годами. А ведь этого всего могло и не быть». С нотками разочарования произнес Сенин. «Знаешь, я вот много думал о смерти и о том, что будет после. Потом думал про культурные мотивы, о добре и зле, про рай и ад. Как обычно люди представляют себя дьявола». «Как? Такой здоровенный и краснокожий черт или демон во плоти. Рогатый, злой, коварный, безжалостный. Страшный, короче, во всех проявлениях. А разве это не падший ангел? Прекрасный в своем воплощении, который искушает грешников». Сенин повернулся ко мне. Сигарета в его руке догорела почти до конца. Но, судя по ее виду, Егор даже ни разу не соизволил стряхнуть с нее пепел. «Я думаю, что если дьявол и существует, то он совсем не такой. Наверняка это самый тупой и отсталый в развитии самый невежественный и глупый черт, при этом обладающий большой властью простого по праву происхождения. А так у него, наверное, еще и внешность невзрачная, и морда тупая. Сенин хохотнул и, затушив окурок, бросил его в траву. Все зло, которое происходит с людьми, оно ведь из-за глупости и невежества. Вот что стоит в корне. Кто-то кого-то убил из мести, например. Он ведь это сделал, потому что ему не хватило самоконтроля. И он так и не понял, что месть не облегчит его горе, а только принесет больше проблем. Или, например, кто-то грубо пошутил над человеком, не подумав, что иногда слово может быть больнее любых увечий. Много могу примеров привести. А если несчастный случай? Допустим, человек погиб в горах. Как? Альпинист сорвался с утеса. Потому что сам дурак. Не проверил страховку, где-то что-то не так закрепил и даже занялся не тем делом. А может, глупо заниматься таким экстримом? Это уже другая тема для рассуждений. А на него лавина обрушилась внезапная. Тоже он дурак. Да, он сам туда полез. Это его ответственность. А если случайного человека, который шел по тротуару, сбил пьяный водитель? Первый погиб на месте, а водитель целый, возможно, даже избежал наказания, потому что является кем-то важным и богатым. Очевидно, пешеход стал жертвой чужой глупости. А виновник, даже если и избежал наказания, попадет в ад к своему тупому господину. По-моему, тебе нужно поспать, Егор. Ты сам выглядишь неважно, тебе отдых нужнее. Сказал Сенин и молча ушел с крыльца в сторону ближайшего поста бобра. В последнее время Сенин стал гораздо мрачнее и пессимистичнее, и в нашем общении что-то переменилось, будто бы старый друг уже не испытывал ко мне былого уважения, хотя, с другой стороны, было бы за что уважать. Нападение началось ночью. Кто-то растолкал меня, и я в полусонном состоянии не мог понять, где нахожусь и что происходит. «Лоцман, вставай! Твои друзья уже снаружи отбивают атаку. Мы с тобой на второй линии обороны». Послышался голос Плесуна. «Жду тебя на улице. С нами будет Бобр». «В какой линии?» Плесун молча ушел, оставив меня в полутьме. За секунды я пришел в себя. Схватил лежащее поодаль ружье. Быстро проверил, на месте ли подсумки с боеприпасами, и выскочил на крыльцо. Ночь оказалась темной. Не было ни звезд, ни луны. Удивительно, что была хоть какая-то видимость впереди, а небо все же пропускало часть света космических светил. Я решительно шагнул с прогнивших досок крыльца на траву. Но в тот момент, когда нога должна была коснуться земли, меня потянуло вниз. Я будто бы рухнул в широкий колодец, а темнота вокруг закрутилась в мрачном калейдоскопе, где невозможно было разобрать ни одной детали. Это ощущение нельзя было сравнить со свободным падением. Я будто завис в пространстве. Оно, в свою очередь, закрутилось вокруг меня, а потом выплюнуло, как верблюд, сгусток слюны. Я рухнул на прохладную и сырую траву. Вокруг меня было много деревьев и по-прежнему темная ночь. Содержимое желудка просилось наружу. «Лоцман, как себя чувствуешь?» Позади послышался знакомый голос. «Вольга?» Глава 7.2. Смит занял позицию раньше, чем окрестности хутора обволокли сумерки. Он приметил небольшую возвышенность, единственную в этой местности. Заранее облегчил все свои нужды. Постелил мягкую пенку, расправил сошки и уставил винтовку в удобное положение. Значительную часть времени он потратил на проверку прицела. Видимости не было совсем, но дорогой и очень редкий тепловизор обязан был сегодня показать свое преимущество. Каждый раз, возвращаясь в роли снайпера, Смит с жутким холодом в сердце вспоминал войну на Ближнем Востоке. Тогда в его паре был юнец еще моложе, чем он сам. Щуплый паренек со штурмовой винтовкой обязан был прикрывать его, помогать с расчетами и ориентированием. Ответственный боец и просто славный парень, сержант Конвелл. Смит тогда дал сержанту много полезных уроков на практике. Один раз спас от гибели, но Конвелл так и не дожил до вывода войск. Умер в жутких условиях, как это часто бывает на войне. В наушнике послышался голос Синицы. «Как обстановка, май френд?» «Пока чисто», — сухо ответил Смит. «Как думаешь, они купятся?» «Плевать. У нас есть план Б и даже план В. В крайнем случае, все будут импровизировать и попытаются выжить. А ты убить как можно больше? Пожалуй, хмыкнул Смит. Сигнал о наступающем противнике поступил с тыла. Командир загадочной группы, забавным позывным Плясун, был на связи со своим руководством, а те, в свою очередь, имели технические возможности отслеживания перемещения врага со спутника. Раздался глухой хлопок. Красный огонек сигнальной ракеты взлетел со стороны домов. Заранее оговоренный сигнал, который обозначал пересечение противником условной границы. Смит посмотрел в тепловизор. Между деревьев замелькали пока что неразличимые точки. Расстояние было приличным. Однако, учитывая калибр винтовки и отлаженные навыки, любое попадание будет успешным. Смит следил за целями, не моргая. Поначалу казалось, что отряд противника был малочисленным. Но стоило им всем показаться на открытой местности, между зарослями кустов и деревьев, как сразу же стало понятно примерное их количество. «Синица, их не менее 30», — сказал Смит громко и четко в микрофон, не боясь обнаружения. Враг при всем желании на таком расстоянии его бы не услышал. «Вот дерьмо. Я думал, поменьше будет». Послышался взволнованный голос сталкера. Первый выстрел нарушил тишину и эхом разнесся по округе. Ствол дернулся, а Смит даже не имел возможности оценить результат. Он как можно скорее навелся на новую цель и выстрелил. После пятого выстрела через тепловизор американец понял, что противник немного рассеялся. Но никто из них и не думал прятаться или занимать укрытие. Были в той россыпи и неподвижные четыре точки. А значит, Смит промахнулся лишь один раз. Он стрелял до тех пор, пока не стало понятно, что враг покидает узкое окно, которое кончалось на дороге. До хутора оставалось совсем немного, и здесь уже должны были вступить в бой остальные. «Начинайте, я ухожу с позиции», — произнес Смит в микрофон и, оставив винтовку, побежал в сторону хутора. «Поняли тебя». Сразу же после ответа синицы вдали послышалась плотная очередь. Обороняющиеся на первой линии должны были таким образом отвлечь на себя большую часть нападающих и привести их к заложенным минам. На удивление, взрывы прогрохотали уже спустя секунды. Смит совсем не обрадовался, когда в темноте распознал приближающиеся тени. Переодетые монолитосы бежали ему навстречу рысцой, всего три человека. Видимо, эти приблуды отделились еще во время снайперского обстрела и каким-то образом вычислили его позицию. Смит достал из кобуры пистолет, присел на колено и открыл огонь. Они и правда вели себя не лучше зомби, разве что двигались быстрее, по-человечески. Противники будто бы не боялись летящих в лицо пулей, пытались подавить сопротивление грубой силой. Один из них упал замертво с первого попадания, остальные открыли огонь, отчего Смит вздрогнул, перекатился в сторону и, стиснув зубы до скрипа, продолжил стрельбу. Стрелки из них были плохие. Несколько очередей вспахали грунт в опасной близости от американца, но никто так и не попал в него. Один из них был расстрелян прямиком в грудную клетку, а вот со вторым начало происходить что-то странное. Монолитовец выронил оружие, упал на колени, хотя не было и следа от ранений. Да и сам американец был уверен, что в этого он не попадал. Противник взвыл и схватился за голову. «Помоги! Я не хочу!» «Что?» — в полголоса спросил Смит, хотя вряд ли бы тот его услышал. Американец подошел к стонущему врагу и опустил пистолет, хотя прекрасно знал, что так делать нельзя. Все-таки годы, проведенные в зоне, ослабили некогда воспитанную армией дисциплину и некоторые навыки, кроме разве что постоянной настороженности. Многие сталкеры думают, что они мастера выживания с развитыми чувствами восприятия и концентрации на грани сверхъестественного, но они и понятия не имеют, что происходит на реальной войне. С небывалой прытью все еще стонущий монолитовец набросился на американца, выбил пистолет из рук. Началась жестокая борьба. Враг был сильным, от него прилетел крепкий удар в скулу, от которого онемела половина лица. Смит ответил тем же. Поначалу в действиях противника он видел подлую выходку и притворство, однако сразу же убедился, что с монолитовцем действительно происходило нечто странное. Враг поймал американца в захват, из которого тот бы в любом случае выбрался, но хватка ослабла раньше. Противник откатился в сторону. Скрючился в позе эмбриона и завыл жалобным голосом. «Не убивай! Помоги мне!» Не было времени разбираться. Смит поднял пистолет и расстрелял скорчившегося бедолагу, чтобы тот, наконец, затих и перестал мучиться. Внутри будто даже накатило давно забытое чувство. Американец внимательно прислушался к себе. Показалось. Пожалуй, он слишком многое видел в своей жизни, чтобы сейчас на поле боя кому-то сопереживать. Стрельба уже вплотную подобралась к домам, где засели Плесун, Бобр и Лоцман. Стрекот автоматического оружия становился все громче. Что-то рвануло в стороне ручьи. На мгновение от яркой вспышки стали видны клубы дыма, разлетающиеся в стороны грунта и обломки молодых деревьев. Кто-то применил РПГ. Смит побежал напрямки, в сторону хутора. «Где Лоцман, вашу мать?» В гарнитуре сквозь шум и треск послышался голос Плесуна, но ему никто не ответил. Связь перебивали какие-то помехи. Теперь оставалось только гадать, что же там произошло. В глубине леса были слышны неразборчивые крики и шум непрекращающейся стрельбы. Синица и часть людей из группы Плесуна перетянули на себя немало противников. До хутора оставалось совсем немного, когда Смит увидел порядка 5 боевиков, наступающих полукругом. Каждый из них вел беспорядочный огонь в сторону леса. Американец удивился такой глупой растрате боеприпаса, потому что был уверен, там никого нет. Синица с первой группой сейчас перестреливали сильно левее, остальные должны были находиться в домах. Однако, к большому удивлению, с той стороны, куда стреляли незадачливые штурмовики, прилетел гранатометный выстрел. Снаряд шипением вонзился в землю, прямо под ногами у монолитовцев. Верхняя часть грунта вздыбилась. Смит почувствовал сильную дрожь земли и ударную волну. Ему пришлось упасть на землю и зажмуриться. Кажется, минимум трое были убиты одним выстрелом. Оружие, призванное бороться с танками, в очередной раз доказало свою эффективность против пехоты. Из рощи показался один из бойцов Плесуна, по какой-то причине даже ночью не снимающий маскировочный костюм. По комплекции он сильно отличался от Остапа и Бобра. Смит сразу догадался, что с ним он еще не был знаком. Кажется, его звали Букой. Боец двигался быстро. Пробежав несколько метров вдоль лесополосы, встал на колено и начал отстреливать оставшихся монолитовцев, будто мишени в тире, пока те даже не могли еще сообразить, что с ним произошло. Смит предпочел не подниматься с земли, потому что резкое движение с его стороны могло быть ненароком пересечено этим метким рейнджером. Последний попавший под обстрел Буки боеспособный противник с яростным криком выбросил оружие и побежал навстречу своей смерти. Очередь рассекла его вдоль всего туловища. А затем Бука просто скрылся в роще. «Что за дерьмо? What the hell?» прошептал Смит, поднимаясь на ноги. Один из попавших под гранатомет монолитовец еще подавал признаки жизни. И у него не было обеих рук. Все тело оказалось иссечено осколками. Он хрипел и стонал, будто хотел что-то сказать, истекая кровью. Смит не стал облегчать участь врага и просто прошел мимо. Американец не любил долгих операций, а это уже, по его ощущениям, чрезмерно затягивалось. Несмотря на отсутствие продуманной тактики у противника, все же грубой силой, напором и численностью они добрались до Плесуна. Смит гадал, сколько сейчас человек в доме, сколько осталось в живых. Он тихо скользнул мимо крыльца, решив не идти через парадный. Внутри была слышна вялая стрельба из укрытия в укрытие. На крыльце у входа Смит заметил мертвого Бобра. На пухлом лице под распахнутыми веками остекленевшие глаза уставились в никуда. Американец обошел дом и подкрался к окну, затянутому плотной тканью. Она уже была повреждена выстрелами и колыхалась, будто спущенная с флагштока знамя. Смит аккуратно заглянул внутрь, но не увидел ни тел, ни живого противника. Плесуна тоже в поле зрения не оказалось. Зато на столе нетронутой стояла стеклянная банка с причудливым артефактом-светильником. Где-то в глубине дома раздались выстрелы и чьи-то крики. Смит запрыгнул через оконный проем внутрь. «Ну и чего ты добиваешься, сука?» Послышался голос плесуна, затем одиночный выстрел и звуки осыпающихся щепок. «Вы нарушили его волю. Отдайте устройство, или умрете». Послышался чей-то голос, неестественный, низкий и протяжный. «Вы попробуйте, найдите». Смит больше минуты вслушивался в звуки перестрелки. Он даже закрыл глаза, чтобы представить сложившуюся ситуацию. Эти двое оказались там, в глубине дома, в полной темноте на позициях, которые надежно защищали обоих. Но никто из них не хотел рисковать. Удивительно, учитывая, что противник ранее ломился напролом и не жалел живой силы. Смит достал нож и тихо шагнул в темноту коридора. Выстрелы не утихали. По вспышкам легко можно было понять, в какую сторону нужно двигаться. Кажется, плесун оказался в ловушке, как загнанная крыса, и патроны у него вот-вот могли закончиться. Но он был один на один с последним выжившим врагом. Все прошло легко и предсказуемо. Смит совершал подобное не раз, и, скорее всего, этот не был последним. Ничего не подозревающий противник стоял к нему спиной. Смит подкрался, подобно тени, и быстрым, сильным движением всадил нож ему в шею. Под ладонью стало тепло. Тело врага ослабло. Смит вовремя отпустил рукоятку. Не хватало еще залить себя кровью с ног до головы. «Плесун, это свои, все закончилось», — сказал американец в темноту. «Очень вовремя», — на выдохе ответил тот. Я быстро привык к темноте и с недоумением смотрелся в человека, который стоял в паре метров от меня. Он хмурился, будто бы я был чем-то ему обязан. «Вальга». «Ты? Как ты здесь оказался?» Все, что я смог выдавить из себя в первые секунды, а затем, отдышавшись, добавил. «Я вышел на крыльцо, а потом шагнул, и меня будто засосало. Это ты меня приволок в лес?» «Нет, ты сам пришел». «Неправда». «Правда». Вальга кивнул. «Зачастую то, что ты видишь и чувствуешь, не совсем то, что есть на самом деле». «Не надо меня грузить. Что тебе нужно? Это все из-за черного. Сейчас не самое подходящее время. Лучше помоги нам». «Нет». Вальга перебил меня, зачем-то вытянув левую руку с открытой ладонью вперед. «Ты помогаешь не тем людям. Яны установили здесь устройство, якое навредить нам». «Кому нам? Откуда ты знаешь про сканеры?» «Ты хочешь, чтобы я тебе помог с черным? Уничтожь это устройство». «Я даже не знаю, где оно». «Оглянись». Трудно было поверить и переварить все происходящее. Но я развернулся так резко, будто позади меня скрывалась смертельная угроза. Среди сорняка в десятки метров от меня действительно находилось что-то размером с небольшой рюкзак. Конусное по форме и с двумя мигающими светодиодами, тусклыми, еле видимыми даже в ночи. «Какого черта?» — вырвалось у меня. «А ты сам почему не сделаешь это?» «Я не могу. Меня здесь нет». Снова обернулся и посмотрел на Вальгу. Опять несет какой-то бред. Вот же он стоит передо мной. Я приблизился к нему вплотную и вдруг почувствовал легкое дуновение ветра, будто передо мной не было никакой преграды. Волосы на голове приподнялись, а все тело на секунду сковало холодом. «Не бойся, я не привидение, но не забывай, в каком месте ты находишься». «В каком же?» — спросил я тихо осипшим голосом. Затем протянул руку вперед, пытаясь дотронуться до Вальги. Но рука прошла сквозь него. «Уничтожь его!» «Нет». Я попятился, не отрывая глаз от призрака. «Так ты хочешь, чтобы я помог тебе разобраться с черным? Ты иди ты к черту со своей помощью! Тогда мы убьем вас всех!» «Кто мы? Бесплотный дух и армия переодетых монолитовцев, которые ведут себя как пушечное мясо?» «Боевые отряды — всего лишь мера запугивания. Нам не жалко этого мяса. Мы не такие уж и бесплотные. Погибнут и твои друзья. И тот человек по имени Егор, которому я не так давно спас жизнь». Я замер. Осознание пришло очень быстро, и мне не нужно было дополнительного времени на принятие решения. Ты знаешь, как вывести его из строя? Да. Найди вентиляционное отверстие на корпусе и залей водой из фляги. Это просто. Не могу сказать, что я хоть как-то привязался к бобру, но мне было его искренне жаль. Когда я увидел мертвое тело на крыльце, его остывшее, бледное лицо, мне вдруг стало понятно, что бобр больше остальных не хотел сегодня умирать. До рассвета оставалось совсем немного. На пороге сидели Сенин и Плясун. Оба курили. И никто из них даже не взглянул в мою сторону, когда я вышел из леса. Но первым заговорил командир группы. «Спасибо тебе, лоцман. Ты привел хорошее подкрепление, и мы справились с минимальными потерями. А этот американец, тот еще зверюга, положил половину, если не больше. Я отправил его высыпаться. Ты только ответь, где был сам всю ночь и почему я тебя не видел?» «Ты все равно не поверишь». Я уже перебрал много вариантов ответов, и ни один из них не подразумевал честность. «Я попробую. Ты ведь вышел из леса. Что ты там делал?» Плясун наконец соизволил посмотреть мне в глаза с явным недоверием. «Сначала я вышел на улицу, как ты и просил. Но стоило мне сойти с крыльца, как все вокруг померкло. Не знаю, что это было. Меня то ли вырубили, то ли я наткнулся на какую-то аномалию. Очнулся уже в лесу». «И в какой его части?» «Там было все очень странным. Будто в какой-то дымке и полно высокого бурьяна. Это здесь, недалеко. Но я с трудом нашел обратный путь, потому что навигация там сильно сбоит, и компас не работает». «Вот как?» Плясун кашлянул. Было видно, что пока он удовлетворен моими ответами, но напряжение все нарастало. «Было еще что интересное?» «Да. Там был какой-то человек. Я не стал с ним вступать в контакт, потому что он отличался от этих ряженых под гопоту монолитовцев. От него веяло холодом. Никогда такого не испытывал. Пришлось прятаться, а потом ползком искать обратный путь». «Как он выглядел?» Строго спросил Плясун. И вновь начал сверлить меня своим подозревающим взглядом. «Да черт знает, темно было. Единственное, что точно разглядел, вооружен, примерно моего роста. И прикид, как у бомжа». Врал я нещадно, но врать умел. Плясун вздохнул и затушил сигарету. Сенин сидел рядом. Друг будто погрузился в собственные мысли так глубоко, что моя наполовину выдуманная история его никак не интересовала. «Странно все это. Я знал, что будет непросто, и даже был готов к потерям. Но твой рассказ... У меня есть повод волноваться за результативность нашей миссии». «Не гони, брат!» Внезапно вмешался Егор и покосился на Плясуна. «Мы помогали тебе, это факт. А то, что лоцман куда-то пропал... Но если ты подозреваешь его в трусости, то спроси у Смита. Да я тебе сам скажу, такого не может быть. Я ему верю. Тем более такие странные штуки с ним уже не первый раз происходят». «Вот как?» Любопытно хмыкнул Плясун. «Ладно. Давайте пока отдохнем, а ближе к обеду разберемся и начнем сворачиваться, потому что к тому времени нам уже нечего будет здесь ловить». Я проспал почти до обеда, но проснулся сам от топота в соседних комнатах, возни и шороха. Поднявшись, вышел в коридор и столкнулся с ранее незнакомым бойцом. Тот даже не посмотрел на меня, а потащил какой-то ящик к выходу. Наверное, это был тот самый Бука. Времени на сборы мне не требовалось. Я просто надел рюкзак и забрал ружье. Затем вышел на улицу. Как оказалось, Смит и Сенин уже ожидали снаружи, собранные заметно похудевшими рюкзаками. Американец отсалютовал мне с привычным безэмоциональным лицом. С его стороны это выглядело как высочайший знак почета. Я ответил ему тем же с натянутой улыбкой. Предстоял еще неприятный разговор с Плясуном, если он уже проверил свой сканер. «Лоцман, как спалось?» Поинтересовался Плясун, и, судя по его искренней улыбке, он тоже неплохо отдохнул и, скорее всего, еще не в курсе произошедшего. «Я проснулся, а это уже хорошо. Нам бы рассчитаться, да мы пойдем. Ты же помнишь условия? Мы помогаем, а ты делишься информацией». «Конечно, помню. Но мне бы хотелось для начала проверить, все ли в порядке со сканером. потому что твой рассказ... Он меня тревожит». Плесун поморщился и тут же вновь столкнулся с упрекающим взглядом Сенина. Неожиданно вмешался американец. «Я с радостью помог вам. Вспомнил былое». Смит говорил размеренно и с большой уверенностью в своих словах. «Мы выполнили то, что от нас требовалось. Неужели вы хотите нас задержать? Что за сканер? Нам разве стоит об этом что-то знать?» «Ты прав». Плесун кивнул и на мгновение скривился, будто к нему пришло неприятное понимание действительности. Американец его прямо-таки пристыдил. «Знать вам этого не нужно. Я сглупил. Поделился излишней информацией. Но вы ведь забудете про это». «Как только уйдем отсюда», — кивнул я. «Да я даже не понимаю, о чем вы», — усмехнулся Сенин. Смит молча кивнул. «Все нужные данные я отправил Клещу», — сказал Плесун напоследок. «Все-таки сделку я заключал с ним. Думаю, он уже переслал тебе файлы». Затем мы пожали друг другу руки. Дожидаться прихода Остапа и Буки мы не стали. Бойцы пошли проверять сканер. Наша троица выдвинулась в путь. Мы вышли на дорогу и направились прочь. Я шел впереди и старался по возможности ускорить шаг. Сенин и американец не задавали лишних вопросов, потому что, кажется, сами уже о чем-то догадывались или, может, даже обсудили ситуацию между собой. У них просто не было выбора, потому что при любом раскладе я и они пришли в хутор вместе и, следовательно, были заодно. Спустя час на КПК пришло два сообщения от Клеща. Первое просто содержало архивированные файлы, и вся информация была посвящена некогда знакомым наемникам и даже мне самому, что снова разворошило неприятные воспоминания. Второе сообщение оказалось кратким. «Плесун рвет и мечет. Вы что натворили?» Я ответил незамедлительно. «Не понял. Мы помогли ему выжить этой ночью. Сейчас уже в дороге, но недалеко. Что случилось?» Майор, он же подполковник Клещ, ответил быстро, что для него было нехарактерно. «Валите оттуда быстрее и окольными путями. Плесун смертельно недоволен, если ты понимаешь, о чем я». На ходу я набирал сообщение. «Настрой, а со мной Смит. Тот американец, если ты понимаешь, о чем я». Клещ ответил в последний раз, и тот день больше не выходил на связь. «Не думай, что твой американец сделан из стали. Не надо недооценивать Плесуна и его ребят. Валите нахрен оттуда и как можно быстрее». Я убрал КБК и, не наращивая темп, продолжил путь. Оглянулся, посмотрел на своих спутников. «Смит, я слышал, половина монолитовцев на твоей совести. Расскажешь по дороге, как оно было?» Глава 8.1. Я с большим интересом изучал полученные файлы. В архиве оказалось больше данных, чем требовалось, но послужить излишки могли разве что в развлекательных целях. Здесь были сводки о работе наемников и детали миссии за определенный год. Имена и фамилии многих людей скрыты набором случайных символов. Однако, по косвенным признакам, я без особого труда узнал, что тот брат Фила после болот возглавил собственный отряд и продолжил работать на компании. Павел Андреевич числился в списке заказчиков, а инцидент на болотах поместили в список провалов, несмотря на достигнутые цели. Некоторые документы, поначалу казавшиеся лишними в этом архиве, косвенно указывали на потоки иностранных инвестиций в группировку наемников. Впрочем, Земля давно полнится слухами об иностранных интересах, так что ничего нового я не узнал. Наверное, Плесану не стоило большого труда достать устаревшую информацию. Возможно, мы с Егором и Смитом перестарались, спасая жизнь его группе ради этих мегабайт. Пусть мне и пришлось подпортить им планы, но ведь все ради спасения. Интуиция подсказывала. Вальга не блефовал, кем бы он ни был. Не послушая я его и неизвестные мне силы, умертвили бы нас всех той ночью. С другой стороны, такой грозный и бесплотный, он вдруг посчитал, что с черным мы справились, лишь объединив усилия, но без обсуждения деталей. Я даже не хотел думать обо всех этих странностях и несостыковках. Больше всего среди вороха файлов меня интересовали координаты места, в котором научно-исследовательская группа когда-то нашла и захоронила тела двух наемников. Найденные при них жетоны подтверждали личности Фила и Святого. Находка датировалась следующим годом после наших мытарств в пространственной аномалии. Могила находилась на окраине Затона. Клещ настаивал, чтобы я нашел эти трупы, убедился, что они на месте, и по возможности опознал повторно, будто это как-то могло помочь нам добраться до Черного. Читая отчеты научно-исследовательской группы, я все сильнее убеждался, что никаких сюрпризов ждать не стоит. Фил и Святой действительно были мертвы. Надо было копать в другую сторону, и никак не землю. Я ничего не знал о судьбе брата погибшего наемника и ученого Павла Андреевича. Не был уверен, что все из отряда комбата полегли в день моего побега. Под личиной Черного мог скрываться кто угодно. Да хоть бармен, которому я когда-то пообещал вернуть недостающие мелочи, забыл про долг. До портовых кранов я добрался уже под вечер. Никому не нравилось лазить по зоне после заката. Но Клещ будто намеренно испытывал пределы моих возможностей. Именно он выбрал это место. Мне нужно было забраться в кабину крана и дождаться подполковника, который обещал явиться лично. Я ухватился за первую скобу вертикальной лестницы. Ржавая труха захрустела под рукой и тут же осыпалась, оголяя утончившийся пруд. Видимо, туда давно уже никто не забирался. Выглядела лесенка ненадежно. По мере возрастания высоты подъем мог привести к очень болезненному, а то и смертельному падению. «Сука, да ты издеваешься!» Выругался я, хотя человек, которому было адресовано мое негодование, еще даже не явился. Ржавчина продолжала крошиться под перчатками-метенками. Я медленно подымался и прислушивался к звукам счетчика. Тот обнадеживающе молчал. Зачем я рисковал и карабкался в треклятую кабину? На этом настаивал в своем послании подполковник Лещ. Очевидно, что ночь нам предстояло переждать в кабине портового крана. Окрестности Затона в последний год стали очень опасным местом, особенно в темное время суток. Светиться лишний раз на обжитых базах ни я, ни Клещ не хотели. Опыт пикника мне сильно не понравился. На Затоне меня быстро смогли бы опознать случайные знакомые. А людей, по словам того же Клеща, выискивающих никого лоцмана, хватало и без них. В таком укрытии был бы здравый смысл, как бы я не возмущался. Мутанты в кабину не доберутся. От людей можно отстреляться, а какая-никакая, но крыша над головой сбережет от дождя. Забравшись внутрь, я первым делом убедился, что уровень радиации находится в допустимых пределах. Затем под слабым лучом фонарика, чтобы лишний раз не отсвечивать ярким маяком на всю округу, обыскал кабину на предмет неприятных сюрпризов. На удивление, все было чисто, если не считать немного пыли и листьев, нанесенных с улицы через пустующие проемы. Я снял рюкзак и развернул пенку и уселся на нее, прислонившись спиной к прохладной стене кабины. Затем достал газовую горелку и порцию походного пайка. Очень скоро кабина наполнилась аппетитными запахами. Внизу послышалась чья-то возня. Кто-то подымался по ржавой лестнице, судя по звукам, с безрассудной прытью. Этот кто-то не переживал за хрупкость проржавевших скопий, не потел от каждого скрипа и хруста осыпающейся по ладоням трухи оксида железа. Мне даже было лень вставать. И так понятно. Кто-то соизволил появиться в центре зоны. «Ням-ням-ням, вот это запахи!» Послышался голос экс-майора, а вскоре и он сам залез в кабину. «Как дела, лоцман?» «Пока не сдох, поэтому нормально», — мрачно ответил я. «Это точно», — усмехнулся Клещ. «С плясуном на хвосте у тебя были все шансы помереть, но он вроде бы принял верное решение и вернулся во свояси. Не хочешь рассказать мне, что там произошло на самом деле?» «Если бы я сам знал». Клещ, конечно же, не поверил мне, но допытываться не стал. Сегодня он был одет как обычный сталкер, за спиной нес легкий рюкзак. И я даже не заметил при нем другого оружия, кроме пистолета в кобуре. «Ты сегодня налегке?» «Да, так гораздо проще». Клещ кивнул. «Если что и понадобится, у меня есть тайничок неподалеку. Завидую я гопоте, которая шастает по зоне в одних ветровках и в китайских кроссовках. Вот это комфорт. Разрешишь к твоему костру? Да, пожалуйста. Клещ довольно скинул рюкзак, уселся на пинку, даже не разворачивая ее, и протянул руки к маленькому огоньку газовой горелки. Я тем временем надеялся, что смогу перекусить в тишине и спокойствии. На улице потемнело, и сейчас даже слабая туристическая горелка создавала достаточно света, чтобы любопытный глаз заприметил его в кабине одного из кранов. Тени от рук клеща плясали по ржавой стене, разыгрывая абстрактную сцену театра имени одного подполковника неизвестного ведомства. Его появление в моей жизни, так уж сложилось, предвещало проблемы и беды. Но я почему-то до сих пор велся на всякие уловки. Наигрался? Согрелся? Хватит. Я затушил горелку. Клещ раздосадованно развел руками. На улице было относительно тепло, и дополнительный источник нам не требовался. К тому же у каждого был спальный мешок. Давай обсудим план. А он есть? Клещ состроил недоумение. Ты меня сюда позвал, ты и скажи. Нет, нет, нет. Клещ затряс указательным пальцем, хитро улыбаясь. Ты здесь по своим делам, а я по своим. Да, я предложил встретиться и переждать ночь на затоне, просто чтобы с утра со свежими силами каждый отправился в свою сторону. Так я тебе и поверил. Надо же, какое совпадение. Дела у него на затоне нарисовались. Пробурчал я. Рад угодить тебе в очередной раз. Клещ совсем уж испоясничался и чуть ли не поклонился в мою сторону. Я вдруг понял, что с первой нашей встречи на болотах он сильно изменился. Тогда он был намного сдержаннее. Майор был примером типичного служивого человека, повязанного сотней правил и подписей, с петлей непомерной ответственности на шее. И ведь ответственность клеща велика, если его привлекают к подобным делам, а он, в свою очередь, сам может привлечь постороннего человека. Нет. Сейчас он мне напоминал больше безалаберного сталкера-одиночку. С него будто спал груз ответственности. Так себя ведут разве что вышедшие на пенсию или немного тронувшиеся по долгу службы силовики. В измененном состоянии сознания можно не переживать о последствиях. В зоне адекватному человеку трудно поддерживать хороший настрой, не то что улыбаться. «Так что ты планируешь делать?» — спросил клещ, как будто не был в курсе. «Просто отправлюсь к их могиле, как ты и просил. Будешь копать?» «Да». Я пожал плечами. «Как будто есть другие варианты». «Правильно!» Клещ ухмыльнулся. «Копай, лоцман, копай!» Меня посетило сильное чувство дежавю. Я сразу и не понял, что этот гад просто сидит и стебется надо мной. Стремление сократить время общения с клещом я предложил уже, наконец, поделить ночные часы дежурства и лечь спать. Хотел взять половину на себя, но клещ, к моему удивлению, настоял на том, чтобы я поспал больше. Хотя и дежурить в таком случае первым надо было мне. Свой выбор он объяснил дружеской заботой, с уже присущим ему ехидством. Отстояв свои часы и забравшись в спальный мешок, я понял, что мне совсем не до сна. Почти час я просто лежал с закрытыми глазами. Меня окутывало чувство тревоги. Я подозревал, что клещ снова скрывает от меня нечто важное. В дреме даже показалось, что я мысленно приблизился к истине, но затем сознание провалилось в глубокий сон. Лучи только что поднявшегося солнца проникали в кабину портового крана и светили мне прямо в лицо. Я проснулся с перекошенным и недовольным лицом, хотя внутри себя чувствовал бодрым и выспавшимся. Первое, что меня встревожило, это громкий храп клеща. Я спешно вылез из спальника. Я застал своего временного компаньона у противоположной стены. Он спал безмятежным сном и с приоткрытым ртом, пуская немного слюны себе на плечо. В его безвольно раскинутой на полу правой руке поблескивала приоткрытая фляжка. Утренний ветер принес мне в ноздри запах спиртного. Пожалуй, в таком виде он смахивал на сталкера больше, чем я сам. «Подъем, господа офицеры!» Я бесцеремонно пнул спящего по ноге. Поначалу клещ просто нехотя шевельнул головой, затем разлепил глаза и непонимающим взглядом посмотрел на меня. «Лоцман, что с тобой не так, майор?» Презрительно выпалил я, даже понизив его в звании. Хотя, скорее, называл я его так по привычке. «А если бы кто ночью забрался сюда и перерезал нам глотки? Думаешь, здесь в округе нет любителей поживиться с тепленьких трупов?» «Отстань!» Клещ снова прикрыл глаза и уже будто, проваливаясь в полудрему, кивнул в сторону выхода. «За меня Ляся подежурит». В полном недоумении я сначала вышел наружу и с площадки осмотрел территорию заброшенного порта. Утренняя пора была скудна на живность. Я лишь услышал вдалеке лай и скулёж собак. В поле зрения шевелилась листва, размножившаяся в последние годы растительности. Кто знает, может быть, среди этой зелени и прячется какая-нибудь гадость. Взглянув вниз на спуск лестницы, я понял, что имел в виду клещ. По всей видимости, действительно, немного тронувшийся умом под пол, установил у самого основания еле заметную растяжку. Граната F1 в паре с тонкой леской. Незваный гость с интеллектом слепого пса, конечно же, повелся бы на такой сюрприз. Однако, даже самый захудалый мародер в этих окрестностях знает про меры предосторожности и куда нужно смотреть, если лезешь в чужой схрон. Я вернулся в кабину. Клещ уже бодрствовал на ногах. Облокотившись о проем одного из смотровых окон, он возился с каким-то современным на вид биноклем. «Вот этому учат в ваших школах разведчиков?» Недовольно спрашиваю, подразумевая растяжку внизу. «В каких школах?» Клещ язвительно скалится. «Ты мало что понимаешь в этом, сталкер. Да и не учился я на разведчика». Мне даже не хотелось с утра пораньше доказывать его неправоту и читать лекции о нравах местных ребят в черных кожаных куртках, а также про важность ночных дежурств. На фоне совсем не присущего ему раздолбайского поведения и запаха перегара, я выглядел скучным нудилой, который думает о правилах вместе, где они не писаны ни для кого. «На кого же ты учился?» Зачем-то спрашиваю я. «На финансового аналитика». Клещ пожимает плечами, и, судя по выражению лица, он не шутит. «Ладно». Киваю со смирением. «Убери свою лесю, да я пойду». «Погоди, рано еще». Клещ посмотрел на меня очень странно. Его лицо посерьезнело. Он протянул мне бинокль. «Взгляни сюда». Я взял бинокль и посмотрел на затон через окуляры. Техника была получше китайских моделей, с которыми обычно ходило большинство любителей поглазеть вдаль. Я оценил силу масштаба, но ничего нового не увидел. Холмистая и кое-где аномально бугристая местность. Много заболоченных прудов и стоячей воды. Заросли болотной растительности покрывают ржавые остовы мелких катеров и судов покрупнее. Вдалеке виднеются очертания крупного сухогруза, название которого я позабыл. «Не туда смотришь, прави возьми я чуть повыше». Пробурчал клещ мне по духу. Я послушал его, но увидел лишь дым от костра или другого источника горения, вздымающийся в небо. Обзор закрывал самый высокий холм на затоне, через который проходила разбитая дорога. Ее часто называли сельским серпантином. «И что?» «Кто-то разбил лагерь с утра и жарит сосиски на костре». Прокомментировал я увиденное и отдал бинокль клещу. Я не делал поспешных выводов, но и не собирался вымаливать у подполковника по крупице информации, которую он, по всей видимости, и так мне выдаст. «Там группа бандитов, их много, около 20. И все они идут в одном направлении. Для зоны уже небольшая армия». Я хмыкнул. «И куда же они идут?» «Туда же, куда и ты». Точка координат, где свое последнее пристанище обрели два наемника, хотя мне в этом еще нужно было убедиться, находилась почти на краю обрыва. Песчаный холм будто разъедала со всех сторон стихия и аномалии. Скорее всего, годами ранее такой деформации ландшафта здесь даже не наблюдалось. Будет иронично, если еще через какое-то время могила сползет в болото вместе с осыпающимся песчаным грунтом. Их я заметил издалека. Плотное скопление почитателей тюремной романтики и всяческих грязных дел. Так много гопников я не видел даже в обжитых базах на свалке. Они толпились на месте, в которое заботливо все это время, и меня подталкивал полковник Клещ. Извилистая дорога с разломанным от времени асфальтом вела меня прямо в эту гущу недоброжелателей. К обеду, когда солнце уже вовсе жарило округу, я достиг места назначения. Бандиты встречали презрительными взглядами, тихими щелчками предохранителей Кто-то в этой толпе на заднем плане даже умудрился злостно похихикать мерзким гнусоватым голосом. Меня заметили быстро, потому что я особо и не скрывался. До шайки оставалось несколько десятков метров. Я заметил, как братья расступаются, услужливо освобождая мне путь к могиле. Издалека я заметил самодельный надгробный крест из досок. Таких в зоне полно, и существовали они относительно долго, потому что даже беспринципные бандиты старались не тревожить и не осквернять захоронение. Крест они выкопали и оттащили к большому валуну. Я также заметил, что могила уже раскопана. Видно было по зияющей яме высокая куча грунта и двум воткнутым в нее штыковым лопатам. Мельком и особо не всматриваясь, я оценил собравшуюся банду. И действительно, было больше двух десятков. Одеты просто. По большей части плащи и куртки. Некоторые даже с бронежилетами и разгрузками. Но скорее в порядке исключения. Далеко не у всех бандитов были щетинистые и обветренные бестолковые оружия. За последние годы они неплохо наладили свою жизнь в зоне. Были даже группы очень зажиточных и хорошо экипированных авторитетов. Передо мной стояли типичные братки, или, как я их любил иногда называть, мафиозники. Они ведь не дураки, и у них своя иерархия и порядки. А судя по этому представлению, неплохие способности к организации интересных мероприятий. К своему большому удивлению, среди пристально смотрящих на меня лиц, я узнал трех бывших сталкеров-одиночек, мало знакомых, но некогда производивших впечатление порядочных людей. Впрочем, в зоне часто меняли сторону и сферу интересов. Меня встречал их лидер, среднего роста, в кожаной куртке, под которую был надет черный бронежилет. Он напялил солнцезащитные авиаторы и с надменной ухмылкой стоял прямо возле могилы. Видимо, ожидал, пока я подойду. Я спокойно прошел по выделенной тропе, даже не оборачиваясь, понял, как эта тропа смыкается толпой гопоты. «А вот и наш дорогой гость!» Главный так меня приветствовал. Сначала он раскинул руки, будто в порыве обнять гостя, но затем указал на вырытую могилу. «Мы уже это сделали за тебя, всю грязную работу. Ты хотел убедиться в том, что тебя не настигнут призраки прошлого? Смотри!» «Что ты несешь?» Раздраженно процедил я еще на подходе к яме. Будто бы в этом была моя вина. Мне нужно узнать личность лишь одного призрака и чего он от меня хочет. Подойдя к могиле, я заглянул в нее. Наружу непроизвольно вырвался вздох разочарования. Все, что можно было разглядеть на дне могилы, лишь бесцветные, перемешанные с грунтом останки и рваные тряпки, некогда бывшие черно-синими комбезами наемников. «Такое бывает, брат!» Главарь поясничал, пожимая плечами. «Наивно надеяться на опознание спустя такое время!» «Я тебе не брат!» Посмотрел ему прямо в глаза, несмотря на то, что он скрывал за зеркальным отражением черных линз. Он тут же снял очки, и я увидел холодный и расчетливый взгляд, без какой-либо злобы и, пожалуй, даже неприязни. «Правда, что вы работаете на него?» «Да и не только мы!» Главарь кивнул. «Об этом уже многие знают!» «Зачем?» «Ты совсем отстал от местного социума!» Он улыбнулся и покачал головой. Разговаривал лидер местной шайки совсем не так, как типичный зэк. Скорее всего, он даже ни разу в жизни не был в тюрьме. Но здесь, в зоне, по какой-то причине ступил на кривую дорожку. «Здесь всем правит сила! Оглянись! И тот, кто сильнее по праву, обладает большей властью. Думаю, не надо тебе объяснять, в чем сила нашего босса». «Босса? Вот как?» Я усмехнулся. «Он решил стать местным политиком? Может, лучше объяснишь, при чем я здесь? Что ему надо от меня, твоему боссу?» На последнем слове я показал как можно больше презрения. Впрочем, никто особо не отреагировал, даже в толпе. Передо мной стояла не армия фанатиков, а просто группа алчных людей, объединенных общей целью, видимо, убежденных, что она будет выгодна для них всех. «Ну смотри, все проще некуда». Главарь шагнул в мою сторону, подошел почти вплотную. Я даже не успел среагировать, как получил под дых сильный удар с руки. Меня тут же скрючило, и я закашлялся. «Он просто с тобой играется, потому что считает тебя виновным в чем-то». Главарь отшагнул в сторону, после чего неожиданно в бок прилетел еще один удар с ноги от бандита, которого я даже не видел за спиной. «Это не значит, что ему от тебя совсем уж ничего не нужно». Я пытался встать, но каждый раз кто-то выходил из толпы и наносил жесткий удар в район живота, почек или спины. Они не жалели силы, делали все молча, без усмешек и улюлюканья, будто я попал на какой-то обряд наказания или посвящения. Главарь стоял поодаль и с довольной ухмылкой наблюдал за происходящим. Во рту появился солоноватый привкус железа от случайно прокушенной щеки. Трудно было понять, сколько это тянулось, потому что после пятого или шестого удара я уже ощущал боль по всему телу и с трудом понимал, что происходит. После сильного удара по голове, от которого зазвенело в ухе, я понял, что живым мне отсюда не выбраться. Как раз в тот момент, когда звон начал утихать, а кто-то из толпы уже готовил для меня очередной унизительный пинок, я услышал выстрел, далекий и приглушенный. Главарь свалился замертво недалеко от большого камня. Я успел заметить, как его черные берцы около секунды дергаются в поле моего зрения, а затем замирают. Толпа бандитов разбежалась по скудным укрытиям. После второго выстрела упало еще одно тело. Кто-то неразборчиво кричал и матерился. Загрохотал шквал ответной стрельбы. Я продолжил лежать и потерял счет времени. В очередной раз ко мне пришло осознание того, что свою жизнь я давно упустил где-то в далеком прошлом, и теперь уже вряд ли стоило о чем-то беспокоиться. Но в то же время я пытался сконцентрироваться на собственных болевых ощущениях. Нужно понять, что я сам могу делать в такой ситуации, потому что не все в моей жизни было разрешено так, как мне хотелось бы разрешить. Я повернулся на бок, попытался подняться и сквозь мутную пелену, будто расфокусированного объектива, заметил, как сильно поредели ряды местной банды и как увеличилось количество трупов на холме. Клещ отрабатывал издалека на славу, а судя по суматохе и даже некоторой панике, бандиты не могли понять, откуда точно по ним ведут стрельбу. Один из братков судорожно укрылся за черным стволом прогоревшего дерева. Кажется, пытался там перезарядиться и был уверен, что снайпер его не достанет. Но за секунду повалился от попадания в корпус. Бандиты отступали, а я постепенно приходил в себя. И снова все пошло не по плану. Я увидел, как смазанная тень перебегает от укрытия к укрытию, в обратном бандитам направлении. Он бежал ко мне, а я только успел приподняться на одно колено. Был немаленький страх, что клещ случайно попадет и в меня. Черный собственной персоной подбежал ко мне с уже поднятой для удара рукой. «Думала, я тебя здесь брошу, лоцман». Из-под шлема с красными светящимися линзами послышался хрипловатый голос. Глава 8.2. На минуту я замолчал, дал возможность генералу Воронову переварить информацию и хорошенько обдумать услышанное. Конечно, больше всего его интересовало, что же произошло совсем недавно в Припяти и какова судьба загадочного артефакта, фигурирующего в моем деле. Я не торопился. Мне надоело быть чьей-то пешкой. Хотелось воспользоваться по полной всеми преимуществами ведущего. «Вадим Андреевич, может быть, вы хотите узнать немного из моего прошлого? Еще до того, как я подался в зону на рискованные заработки». «С чего вдруг? Именно сейчас?» Удивился генерал, затем с пониманием хмыкнул. «Пора, значит, по-твоему. Однако больше всего мне бы хотелось узнать детали твоего пленения этим черным». «И все же...» «Да, пожалуйста!» Генерал кивнул. «Лишние данные о твоей личности не помешают делу и также пойдут под запись». Чем чаще я возвращался в своих мыслях в прошлое, тем больше не узнавал себя в настоящем. Промокшие после дождя, грязный и неровный асфальт возле общежития. Все, что я видел перед своим носом. Потратил минуту, чтобы прийти в себя и подняться на колени. Хотя, подумаешь, всего-то разок получил поддых от местного гопника. Тот пытался отжать у меня остатки стипендии. Не вышло. Я и без него могу успешно справиться с тратой собственных средств. Видимо, разочарованный пустыми карманами, он и выместил на мне всю свою злобу. Я не мог тогда за себя постоять. Не умел драться, осуждал любое насилие, даже ответное. Хлопнула дверь парадного входа. Со ступеней босиком сбежал Егор. Мы с ним учились на одном потоке и жили в одной комнате. «Ты как? обеспокоенно спросил друг. «Лучше всех». Я натянуто улыбнулся. Он помог мне встать и проводил до комнаты, будто в этом была необходимость. Хотя, пожалуй, со стороны я выглядел жалко, худощавый, изваленный. В глазах полное непонимание, как прожить хотя бы еще один день. «Завтра выходной», — к чему-то сказал Сенин. Полулежа в своей кровати, пальцами, он отбивал чечетку по клавиатуре ноутбука. Видимо, с кем-то активно переписывался. «Ну и что?» — без энтузиазма спросил я. «Разве у тебя нет планов на выходные? Может, оторваться в местном клубе, например?» «Ты меня приглашаешь?» Я усмехнулся. «Ну, можно и так сказать». Егор пожал плечами и на минуту отвлекся на меня. Взглянул из-под лобья. «Вообще-то, это меня пригласили. Твоя сестра». Мне трудно было скрыть свое удивление. Моя сестренка-первокурсница из Скромняга зовет Егора в клуб. Впрочем, он и сам наверняка посодействовал в этом деле. Я давно заметил, как он пускает слюни на мою младшую сестру. «Если ты хотел попросить моего разрешения, то я не против». Лениво сказал я и упал на подушку, подложив руки под затылок. «Да и вообще, Катя уже взрослая девушка. Сама может выбирать себе кавалера». «Да я о тебе пекусь, а не разрешение спрашиваю». Укоризненно сказал Сенин. «Ты сидишь в общаге безвылазно. Только на учебу и выходишь. Что с тобой?» «Не знаю. Просто осенняя хандра, видимо. Сам понимаешь, еще немного, и мы отучимся. А впереди очередная неопределенность, и все еще хуже, чем после школы». «Так надо отвлечься тебе. Еще раз говорю, пошли в клуб». «А что там интересного? У меня и денег-то особо не осталось». «Завтра будет тематическая вечеринка. Знаю, что для пар будет бесплатный вход. Уже, считай, есть варик сэкономить. А так я могу тебе и занять. В чем проблема?» «Бесплатно?» Я хохотнул. «Ты пойдешь с моей сестрой, а мне не с кем идти, уж извиняй». «Спокойно, брат. Все уже решено за тебя». Я вопросительно посмотрел на Сенина. Он лишь загадочно подмигнул мне. И вот опять, как всегда, кто-то уже все решил за меня. Конечно же, мне пришлось туда пойти из-за уговоров друга, но я не пожалел. Сестренка пришла с подругой. Ее звали Ольгой. И в последующие полгода она стала для меня просто Олей. Оленькой, олененком. Типичная история студенческой любви или, быть может, просто яркого увлечения. Сейчас уже не понять. Мы отлично проводили с ней время, болтали вживую и переписывались в сети. Встречались, занимались любовью. Я умилялся с каждого ее увлечения. Надо признать, она была развитой, умной, а также очень милой девушкой. Я поддерживал ее стремление в волонтерстве и активизме, хотя сам ничего не смыслил в этом. Всегда соглашался на интересные мероприятия, в основном связанные с искусством, от которого сам был далек. С появлением девушки у меня даже нашлись источники дохода, будто одно мотивировало другое. Летом следующего года, после того знаменательного вечера, произошло первое потрясшее нашу семью событие. Я был дома у матери, помогал ей с хозяйством. Она меня почивала вкусной домашней стряпнёй, которой так не хватает оторванным от дома студентам. Мобильник зазвонил в зале. Я встал из-за стола и спешно переместился из кухни, чтобы ответить на звонок. В телефонной трубке послышался чей-то излишне официальный и не особо доброжелательный мужской голос. Меня спрашивали по имени и отчеству, просили приехать и дать показания. Как оказалось, весь активизм Ольги был связан с политикой и какими-то разоблачениями, не особо желанными среди местных чиновников и силовиков. Она почему-то никогда не делилась со мной такими подробностями и ни разу даже не поднимала близких тем. Зато она вовлекла в это мою сестру и даже Егора. Их задержала полиция, но вменяли вину им вовсе не протесты или разоблачение. Не было никаких законов, запрещающих свободу слова или право на протест. Упомянутые статьи были тяжкими, от создания преступного сообщества до хранения запрещенных веществ и терроризма. Я знал, что никто из них не способен на подобное. Дело решили сфабриковать. Меня привлекли как свидетеля. Что бы я ни сказал следователю, ничто уже не могло им помочь. Позже под вечер позвонили матери. Пока я в ступоре сидел у себя в комнате, не знал, что мне делать и как ей об этом рассказать. Силовики на той стороне телефона справились плохо. Мать увезли на скорость с приступом. Тогда я еще не знал, что жить ей оставалось совсем немного. И новый повод для сильного стресса будет уже связан со мной. Генерал поморщился и покачал головой. Я не ожидал, что он мне будет сочувствовать. Спустя столько лет мне уже и не нужно было чьё-то сочувствие. «Понимаю». Воронов смотрел в мою сторону, но как будто бы сквозь меня. Взгляд глубоко задумавшегося человека.